нетерпеливо сказал Володя. «Ты серьезно говоришь? Грохот вселенной?» «Серьезно? Разве можно видеть то, что положено слышать?» И мы опять заговорили на разных языках. Начали выяснять друг у друга, что каждый из нас имел в виду. Постепенно я вообще перестал понимать, а Володя неожиданно закричал. «Геннадий!» Дакшин явился немедленно. Уселся на столе, заявил, что когда Володя ходит по комнате, самое безопасное место под потолком. «Мы будем излагать», — сказал Бугров. «А ты слушай и не давай нам перебивать друг друга». «С твоим приездом, Сережа», — усмехнулся Гена, — «жизнь на станции заметно полегчала. Я имею в виду себя. Приятнее, знаешь, выступать в роли судьи, чем ответчика». «Ну-ну», — добавил он в ответ на нетерпеливый жест Бугрова, — «это только вступительное слово. Прошу в сторону высказываться. Ты, Сережа». 10 миллиардов лет назад мегагалактики не было. Закончилась очередная пульсация, и вещество сжалось в предельно тугой шар, настолько плотный, что в нем не мог существовать ни один атом. Давление, плотность, температура, тяжесть раздробили атомы на отдельные частицы, но и этим частицам стало тесно. Шар все сжимался, и частицы начали вдавливаться друг в друга. В этот момент родилась метагалактика. Шар, первичный атом мироздания, взорвался, как перегретый паровой котел. В рассыпную бросились частицы, почти со световой скоростью удаляясь от колыбели Вселенной. Но еще быстрее неслись фотоны и нейтрино, определяя границы будущей метагалактики. Частицы разбегались, плотность падала, пространство распрямлялось. Появились атомы. Через несколько дней после взрыва метагалактика была еще невелика, но плотность ее заметно упала. Всего только 1 000 000 тонн в 1 кубическом сантиметре. Пирамида Хеопса в кулаке. В тот момент, когда взорвался первичный атом, раздался страшный непередаваемый грохот, и первая звуковая волна понеслась вдогонку свету. Температура была так высока, что звук в то время почти не отставал от света. Две волны неслись одна за другой, и каждый, кто мог увидеть зарождение метагалактики, мог и услышать трубный голос рождающейся Вселенной. Температура падала, начал выдыхаться и звуковой фронт. Через 1 000 000 000 лет, ничтожное в масштабах Вселенной время, свет ушел далеко вперед, а звук, это был уже не трубный глаз, а тихий шепот, плелся далеко позади, огибая новорожденные галактики, умирая и возрождаясь вновь. Когда-нибудь люди полетят к звездам, полетят к близкому Сириусу и далекой Бетельгейзе. Они будут пролетать мимо странной звезды РТ Козерога. Экипаж звездолета соберется в кают-компании, капитан включит звуковой локатор, и высокий свист раздастся из динамиков. Эта звезда будет салютовать людям. Но неожиданно свист смолкнет, люди беспокойно посмотрят друг на друга. И тогда вновь оживут динамики. Что это будет? Шепот или вой? Низкое с присвистом урчание или каскад, фейерверк, симфония? Люди будут слушать, приборы записывать, и это мгновение никогда не сотрется из памяти. Возвратившись на Землю, космонавты расскажут о том, что далеко от Солнечной системы встретили в пространстве эхо. Далекое, слабое, затерявшееся. Эхо взрыва, породившего мир. Голос Вселенной. Бугров остался равнодушен. «Неплохо», — сказал он. «Опять горы расчетов, а в конце пшик. Наблюдение — вот что нужно. Как ты считаешь, Гена?» Дакшин сидел, подперев кулаком голову, смотрел в одну точку. «Романтика», — тихо сказал он. «Боюсь, Володя, это всего лишь романтика».